Глава 12, в которой я изучаю географию и получаю неожиданные подарки. Рэй оказался абсолютно прав. Про меня словно забыли. Проснулась я далеко за полдень от отголосков какой-то бесшабашной музыки и приглушенного рева толпы. Лениво потянулась и, позевывая, подошла к окну посмотреть, что происходит. К моему удивлению, внутренний двор замка оказался девственно пуст. Рев и звуки музыки доносились, очевидно, откуда-то из-за стен, из чего я сделала вывод, что простой люд, похоже, тоже празднует где-то там, по мере своих скромных возможностей. Со стороны замка не доносилось ни звука. Магия, небось. Пожала я плечами и пошла завтракать. Прикомандированный ко мне мэр, видимо, до трясучки запуганный образом плотоядного демона, любезно обрисованным для него Шором, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он появлялся и исчезал абсолютно незаметно для меня, оставляя в качестве подтверждения своего существования лишь свежую еду и воду, чистые полотенца и безукоризненно прибранную комнату. Вот и сейчас на столе стоял еще горячий завтрак, теплая вода для умывания в огромном кувшине, а полусгоревшие свечи в канделябре были любезно заменены на новые. Весь день я провалялась в постели, отсыпаясь, напихиваясь едой и изучая книги. Как выяснилось, когда я волшебным образом научилась понимать местный язык, это шло в комплекте с грамотностью. Содержимое книжных шкафов, которое в первый день моего прибытия являло мне лишь загогуленные геометрические фигуры, открыло, наконец, свои тайны. Тайны, на мой взгляд, абсолютно не стоили усилий, затраченных на их приобретение. Перебирая книги, я обнаружила несколько занудных биографий, кучу философских трактатов, один толстенный учебник по астрономии или астрологии и еще дофига скучной ерунды. Ни тебе интересного романа, ни даже краткой инструкции поведения для свежевызванных демонов. Один из найденных томов повествовал о географии мира. Я зажгла свечи, так как выяснилось, что уже стемнело, и потащила более интересную добычу в постель. Надо же узнать, куда меня занесло. Тем более в книге на развороте была изображена карта. Так выяснилось, что в этом мире три материка. Ну или открыли пока столько. На самом большом находятся три королевства. Асталь, Латорна и Закарт, которые образовывали своего рода треугольник, на вершине которого и находился Асталь. К северу громоздились леса и горы, где, согласно изображениям, жили какие-то на редкость злобно выглядящие твари, напоминающие помесь змеи и грифона. На юге Асталь был отделен от остальных двух королевств узким и длинным морем, или на редкость крупным озером с загадочным названием «Разлом Алии». Латорна выглядела крупным королевством с кучей торговых портов, вытянувшимся вдоль побережья на юге и западе. Закарт раскинулся среди восточных скал и южных пустынь, переходящих в буйную зелень в приморских областях. Два оставшихся материка бултыхались в океане в значительном отдалении. На одном, который побольше, была надпись «Чингуарская империя», на втором — «Дикие онты». Информации было не то чтобы много, но общее представление создалось. Хуже было с масштабом. Этот волшебный прием, по-моему, тут еще не открыли, посему карту рисовали с изобилием художественного вымысла, изрядно разрисовывая те места, которые иллюстратору больше нравились или больше были знакомы. Я сделала вывод, что иллюстратор был местный. Асталь занимал львиную долю карты и был любовно изукрашен деталями в виде названий городов, городишек, сел и местных достопримечательностей, вроде каких-то статуй и волшебных колодцев. Соответственно, на оставшиеся королевства и материки места катастрофически не хватало, и ютились они как придется. С подачей информации тоже было не ахти. Занудное описание, что с чем граничит и кто с кем, когда воевал. Половина терминов была мне просто непонятна. В конце концов, я захлопнула книгу и решила пойти поискать что-нибудь более интересное. Терпение и труд все перетрут. Вдруг где-нибудь на полке все-таки найдется что-то вроде учебника «Магия для чайников». И я как начну колдовать? Ну, хоть как-нибудь. Я выползла из кровати и пошла искать новую книгу. Была уже глубокая ночь, но спать почему-то не хотелось. Я даже подозревала, что это каким-то образом связано с тем, что меня скоро должны начать убивать. Судя по моему состоянию, осознание подобных фактов не способствует релаксации. Пока я, размышляя о собственной неспособности расслабляться, лениво брела по направлению к книжным шкафам, в дверь вдруг постучали. Я несказанно удивилась. За все время, проведенное мной в этих апартаментах, еще никому из визитеров не пришло в голову озаботиться сим полезным элементом этикета. Замерев, я с интересом пялилась на дверь. Но в самом деле, кого бы там ни принесло, они ж не ожидают, что я вдруг неожиданно смогу открыть дверь, запечатанную снаружи каким-то заклятием. Я оказалась права. Гости явно явились со своим ключом. По периметру двери пробежал голубой огонек, и она приоткрылась, впуская в комнату того самого трепетного златокудрого юношу, моего, можно сказать, старого знакомца. Юноша был одет в хламиду, напоминающую ночную сорочку, слегка растрепан, но не особого волнения, как в самую первую встречу, ни ледяной невозмутимости, как во вторую, не показывал. Наоборот, нормальная человеческая физиономия. Нормальная — это в том смысле, если вам каждый день на вид попадаются Аполлоны и Адонисы. Я уже открыла рот, чтобы поинтересоваться, чем, собственно, обязана, потому что идей не было вообще. Как вдруг из широких плеч этого красавчика выскользнула принцесса. Тут я охренела окончательно. У нее ж свадьба. Брачная, как я понимаю, ночь и все такое. Впору подумать, что у меня галлюцинации. Видимо, обнаружив мое замешательство, принцесса кокетливо улыбнулась и обвилась вокруг руки своего спутника. Тот бросил на нее взгляд, и его лицо, довольно серьезное вначале, вдруг озарилось дебильной улыбкой влюбленного идиота. С другой стороны, я его понимала. Выздоровевшая принцесса даже в свете свечей выглядела так, что хотелось немедленно начать ей поклоняться. «Доброй ночи, демон», — начала принцесса. «Позволь представить тебе моего супруга. Это Лир Эль Керу. Мы пришли тебе помочь». «Спасибо, ваше высочество», — выдавила из себя я, совершенно не понимая, какая нафиг может тут быть помощь, но одновременно вычеркивая из списка вопросов момент участия этого местного Аполлона. Свежеиспеченный муж, однако, собственной персоной. «Мои поздравления, но в чем дело?» «Лир, побеспокойся, чтобы нам не помешали». С прежней очаровательной улыбкой обратилась принцесса к своему спутнику. Лир отвернулся к двери и начал проделывать какие-то замысловатые пассы. «Убоги, и этот маг. Хотя, что я удивляюсь, он же в самый первый день был с Шиором». Тут принцесса закашлялась. Все-таки ей еще далеко до полного выздоровления. Муженек отреагировал мгновенно. Одним незаметным плавным движением он скользнул по комнате, и перед принцессой оказалось кресло. Она, кинув на парня благодарный взгляд, села и продолжила. «Я безмерно благодарна тебе за мое излечение. Я знаю, я должна была умереть, а ты меня спас. И мы с Лиром теперь можем быть вместе». Она подняла на него глаза и нежно улыбнулась. Как он там не рухнул, как подкошенный от избытка чувств, я так и не поняла. На его лице царило блаженство человека, мало что осознающего вокруг себя. Я многозначительно покрутила головой и переключила внимание на принцессу. «Не стоит благодарности, ваше высочество», — кивнула я. «Я сделала, что должна была сделать». «Я знаю», — светло улыбнулась принцесса. Ее улыбка заставляла кружиться даже мою голову. А я все-таки представительница того же пола. Хотелось расслабиться, присоединиться к Лиру и вместе блаженно пускать слюни. Хм, злая я, да. «Членам правящей семьи Асталь невозможно солгать», — продолжила принцесса, по-прежнему нежно улыбаясь. Это заявление оказалось почище ушата ледяной воды на мою голову. Все мои расслабленность и восторг куда-то немедленно испарились. «Я видела твое искреннее желание помочь», — говорила принцесса. «Я чувствовала твою магию и твое тепло. Я верю тебе». Тут она помрачнела. В то же самое время я чувствую, что Эш Шиуром овладевает темное чувство. Я полагаю, он что-то затевает. Принцесса замолчала, опустив глаза. «И что же, вы думаете, затевает Эш Шиур?» Нашла в себе силы поинтересоваться я, все еще ощущая ледяные мурашки от откровений принцессы. В тот момент она казалась особенно иномерной, хотя куда уж больше. «Мне кажется, демон», — слегка лукаво произнесла принцесса, вновь поднимая на меня свои бездонные глаза. «Тебе не повредит некоторое понимание расстановки сил в нашем королевстве. И, пожалуйста, не тревожь себя мрачными мыслями. Я просто хочу убедиться, что мы можем на тебя рассчитывать. Мне бы хотелось иметь тебя своим союзником или союзницей. Ты выглядишь как девушка, и, хотя я знаю, что это всего лишь видимость, я, пожалуй, буду обращаться к тебе как к девушке». Вот же, блин, и это туда же, мысли читать. В самом деле, не успела я с досадой подумать, что всем тут что-то от меня надо. Впрочем, фиг с ним. «Хорошо, принцесса», — вздохнула я. «Давайте свою вводную». Принцесса слегка вздернула брови, но решила просто продолжить. «Мы с Лиром обручены с детства». Она снова ласково улыбнулась стоящему рядом с ней красавчику и прижала его руку к своей щеке. «Моя мать из того же княжества, и отец всегда хотел укрепить союз между двумя нашими государствами. Отец Лира был советником и хорошим другом моего отца и моей матери, вплоть до своей гибели. Он погиб, защищая меня от предыдущего главы Совета магов». «Мне казалось, Совет магов вообще, и его глава в частности, делали все возможное, чтобы защитить королевство и принцессу». Несколько невежливо перебила я. «Да», — кивнула принцесса, не обратив внимания на мою эскападу. «Но весь вопрос в том, как защитить. Великий Эш Йор решил, что лучшей защитой принцессы и королевства будет его женитьба на принцессе». Она грустно улыбнулась. «Чего?» Я не удержалась от потрясенного восклицания. «Да если глава совета был столь же юным, сколь остальные его члены, это был бы не просто неравный брак. Это было бы натуральное совращение малолетних. Похоже, неуживчивость местного короля таки имела вполне резонное объяснение». «Да», — кивнула принцесса. «К счастью, папе тоже не понравилась идея Эш-Йора. Папа воспринял это как мятеж, приказал ему сложить с себя полномочия главы совета и удалиться из столицы. Эш-Йор не согласился, очень громко не согласился. Насколько я понимаю, мы до сих пор восстанавливаем определенные части города». Ирония принцессы была на высоте. «Впрочем, королевский дом Асталь невосприимчив к прямому воздействию магии, так что Эш Йор мало что мог сделать конкретно мне или отцу. К тому же, выступая против короля, он стал клятвопреступником, а клятва мага, присягнувшего на верность престолу Асталь, у него не было шансов на победу. Думаю, он просто сошел с ума». Принцесса тяжело вздохнула и продолжила. «Но борьба все-таки началась. Боюсь, я плохо восприняла всю эту ситуацию. Я заболела. А может, Эш Йор все-таки смог чем-то мне навредить? Я не знаю. Хорошо, что все остальные члены совета тоже поддержали короля, а не своего главу. Большую часть я не помню». Принцесса виновато вскинула на меня взгляд. «Я знаю, что борьба за мою жизнь забрала жизни отца Лира и двух магов из совета. Мой отец отдал мне почти всю свою жизненную силу». Принцесса опустила лицо в ладони и всхлипнула. «Я не узнала его, когда очнулась». Еле слышно добавила она, не поднимая головы. «Он был таким красивым». Принцесса тряхнула головой, словно отбрасывая тяжелые мысли, и встала, держась за руку мужа. Тот заботливо обнял ее за плечи. «Я хочу подарить тебе амулет, демон», — твердо произнесла принцесса, снимая со своей шеи тонюсенькую цепочку с какой-то крошечной искрящейся бусинкой и протягивая ее мне. Я машинально протянула руку и приняла подарок. «Это слеза эльфа», — продолжила принцесса. «Считается большой редкостью. Такой амулет защитит от любой магической угрозы жизни. Но, к сожалению, только один раз. Этот амулет принадлежал моей матери». Принцесса печально вздохнула. «Я не могу принять этот подарок», — ответила я, протягивая амулет обратно принцессе. «Это ваша память о матери». «Конечно, можешь». Принцесса улыбнулась, и её глаза словно заискрились. «У меня много украшений, оставшихся мне от матери, а этот амулет. Он мог помочь моей матери, но я, как законная наследница трона, и так неуязвима для магии. К сожалению, и я, и моя мать оказались уязвимы для обычных болезней». «Возьмите это, Аресси». «Вдруг», — заговорил Лир. «Я уверен, вам он понадобится и очень скоро». Он коротко взглянул на принцессу, получил от неё лёгкий кивок и продолжил. «Ещё до всех этих событий мы с принцессой решили, что мне стоит развивать мой магический дар, и я начал своё ученичество у Эш Шиора. Тогда он был всего лишь одним из совета. Я первым заметил изменения в поведении Эш Йора». Я поймала себя на мысли, что впервые слышу голос этого парня. Что ж, голос у него оказался под стать внешности. Бархатные, обволакивающие обертоны. Лёгкая хрипотца на донышке. Слушала бы и слушала. Внимая его повествованию о слежке за советом, я не могла избавиться от ощущения диссонанса. Не совпадал тот образ трепетного юноши, который мне предстал в первый день, с образом юного, рассудительного и опасного. Я не могла понять, в чём дело, но опасность, исходящую от этого парня, я сейчас чувствовала буквально кожей. Человека. Наконец, я не выдержала. «А что там было в тот день, когда Шиор меня вызвал? Что там было за представление?» Лир вдруг рассмеялся. Таким тихим, мурлычущим смехом огромного довольного кота. «Да, это был один из самых жутких дней в моей жизни». Я недоуменно выпучила на него глаза и, наконец, задала вопрос, который ужасно меня мучил с того самого момента. «Я что, так кошмарно выглядела?» «Нет, Аресси», — промурлыкал Лир, галантно склоняя голову. «Вы выглядите прекрасно. И сейчас, и тогда. И в этом-то был весь ужас. Вернее, его часть. Эш Шиор и Совет долго готовились к тому дню. Копили энергию, возводили дополнительную защиту, плели сети и ставили щиты. Всё, что можно придумать. Мне он сказал, что будет экспериментировать с вызовом демона, какого никто ещё никогда не вызывал. Совет был наготове, но чётких инструкций не было. Я должен был ассистировать на месте. У ученика и учителя особая связь. Конечно, я ожидал увидеть нечто ужасное». Он снова было улыбнулся, но мгновенно помрачнел, погружаясь в воспоминания. «Но никак не ожидал увидеть демона в образе безобидной девушки. Боюсь, мой учитель тоже не ожидал такого поворота событий. Он решил, что что-то пошло не так, и начал закрывать портал, ликвидируя демона, чтобы начать процесс заново. Но не успел он мне всё это сообщить, как начался сущий кошмар. Вся запасённая энергия куда-то исчезла, вся защита пропала, а демон, легко махнув рукой, уничтожил последний щит. Портал закрылся, демон остался. Я не успел закрыться и сам лишился почти всей энергии. У Шора был его атон, ему было легче. У меня ещё нет атона, и я был на грани потери сознания. Эш Шиор вытащил меня из комнаты и из последних сил запечатал башню. Потом он сказал мне, что в башню откуда-то проник Шес». Лир пожал плечами. «В дальнейших событиях я участия не принимал». «Но почему самый жуткий день-то?» Всё ещё непонимающе поинтересовалась я. «Выглядит как?» «Ну, стандартный день из жизни мага. Не самый удачный. Да, но ожидаемый. Мне кажется». Лир пробуравил меня тяжёлым, серьёзным взглядом. «Это был второй день в моей жизни, когда я был беспомощен, как младенец. Первый день был, когда погиб мой отец. Мой отец был прекрасным бойцом, но магом он не был. Я выложился весь, но я всего лишь ученик. Моих умений не хватило, чтобы защитить его от магической атаки. Эш-Шиор тогда опоздал. И вот такие же ощущения». Алир отвёл глаза, и на его щеках шевельнулись желваки. «Я не смог защитить». «Ты сделал всё, что мог», — вклинилась принцесса, обвивая его шею руками и прикасаясь губами к щеке. «Это в прошлом. Сейчас мы должны готовиться к новым событиям». Лир всё ещё хмуро кивнул, но лицо его слегка просветлело. Принцесса повернулась ко мне. «Я знаю, что Эш Шиор каким-то образом убедил или заставил демона вылечить меня. Я не знаю, как он это сделал, но, по моим ощущениям, ты сама хотела этого». Я согласно кивнула, и принцесса продолжила. «Впрочем, с момента начала моего выздоровления я почувствовала изменения в настроении Эшиора. Его начали одолевать тяжелые мысли. Мне кажется, что твоя жизнь в опасности, демон. Может быть, для тебя это ерунда, и ты с этим справишься сама. Может быть, нет, но я не могу не вмешаться. Со стороны Шиора, действовавшего в этом деле от имени короля, это проявление черной неблагодарности короны и, на мой взгляд, первый шаг к измене трону. Поэтому я отдала тебе амулет. Он защитит тебя на первое время. Тебе надо бежать при первой же возможности. Можешь рассчитывать на нас с Лиром. Мы поможем. Лир уже поправился и снова займет свое место рядом с Шиором в совете. Он сможет подсказать нужный момент. Ты сможешь переждать в замке Лира на севере. А сейчас нам пора». Она подхватила мужа под руку, и они направились к двери. Около самой двери Лир наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Принцесса кивнула. Лир развернулся и подошел ко мне, все еще стоящий в оцепенении посередине зала. Не дойдя до меня буквально пары шагов, Лир вдруг опустился на одно колено. «Моя благодарность за спасение жены безмерна, Аресси», — проговорил он. «Я клянусь помогать вам всем, чем смогу, и приду на помощь в любой момент. Только позовите». Не успела я открыть рот, как этот красавчик встряхнул рукой, и на его ладони оказался здоровенный звериный коготь, отливающий темным янтарем. Небрежный пас другой рукой над ладонью, и коготь оказался обрамленным в оправу браслета. Почтительно склонив голову, он взял мою руку, надел на нее браслет. Честное слово, когтище обвивал мое запястье целиком. И сказал: «Если я вам понадоблюсь, просто прикоснитесь к когтю, думая обо мне». «Но почему?» — начала была я, потрясённая массивностью и неожиданностью дара, но быстро перебила сама себя, призвав на помощь всю свою вежливость и начитанность. «Я благодарю вас, Лир. Было честью с вами познакомиться, ваше высочество». Я склонила голову в сторону принцессы. Принцесса ободряюще улыбнулась, кивнула, и они оба покинули комнату. По периметру двери вновь пробежал голубой огонек.